Глава 31. «Зачем ты так?» — спросил Атрей, пройдя не более десятка шагов от хижины Фреи и остановившись. «Ей нельзя доверять». Тоже остановился его отец. «Потому что она богиня». «Разве я тебя ничему не научил?» «Но она помогла нам, и немало». Она солгала. «Не понимаю, почему ты так ненавидишь богов?» — настаивал Атрей. «Кто-то хранит свои тайны, не суди их, брат», — сказал Мимир. «Когда мне нужно будет мнение говорящей головы, я тебя спрошу». «Разумно. Отнеси меня в храм Тюра на озере Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм, как и обещал». «Мы знаем этот храм. Что там?» — спросил Атрей. «Последний великан Мидгарда. Кто еще укажет нам путь?» «Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить?» «О, да. Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. В Мидгарде не осталось никого, кто помнил бы его, кроме меня, конечно». Кратос решительно шагал к причалу. Атрей следовал за ним, но намеренно отставал и держался позади. Когда они садились в лодку и Кратос брался за весла, мальчик молчал. «Будем надеяться, что змей меня помнит», — подала голос голова. «Так, как вспомнила Фрея?» — спросил Атрей. Кратос продолжал грести. Теперь, когда у него на поясе висела голова, он чувствовал себя уверенней. Если кто-то и сможет объясниться со змеем, так это Мимир. «Почему Бальдр преследует нас?» — спросил Кратос. «Я пытался разгадать эту загадку. Должно быть, вы и в самом деле чем-то очень сильно досадили Одину, раз он послал за вами свою лучшую ищейку. И мало что Один так сильно хочет обнаружить, как путь в Йотунхейм». «Но как он узнал, что мы собираемся в Йотунхейм?» — удивленно заморгал Атрей. «Ведь мы же сами только недавно узнали, что нам нужно туда». «Ну...» — Мимир на время замолчал. «Может, в смущении, а может, и погруженный в свои мысли». «Один хитрый. Дайте моему разуму немного подумать, и я уверен, что найду ответ. Умирать, знаете ли, это не очень хорошо для смекалки». Кратос пробурчал себе под нос что-то нечленораздельное, а Атрей подсел ближе к Мимиру, чтобы лучше разглядеть голову. Зажав ей нос, он поводил ею из стороны в сторону. «Может, отпустишь мой нос? Фу, как мерзко. Я вижу дыру, через которую проходит еда». «Хочешь покормить меня, чтобы посмотреть, как это бывает?» — предложил Мимир, рассмеявшись. «Не трать зря наши припасы», — сказал Кратос. «Хорошо», — разочарованно кивнул Атрей. «Ну вот, испортил все удовольствие», — сказал Мимир. Часы шли один за другим. Кратос греб в молчании под лучами полуденного солнца, заливавшего ярким светом пышные холмы на обеих берегах реки. Атрей вернулся на нос лодки. «Поверить не могу, что мы встретились с настоящим богом». Мимир усмехнулся наивности мальчика. «Настанет время, и он узнает правду о так называемых богах. Тогда он станет иначе относиться к ним». «Почему Фрея плюнула тебе в лицо?» — спросил Атрей. Перед ответом Мимир немного подумал. «Ну, Фрея винит меня во многом. В чем-то она права, а в чем-то нет». «Она была первой из ванов. Почему она теперь живет одна в лесу, вдали от всех? Наверное, это интересная история», — задумчиво произнес Атрей. «Думай о своих делах», — прервал его Кратос. «Ее прошлое — это ее дело». «Лучше не сплетничать», — согласился Мимир. «Мимир, а что это за странное окно в ее доме?» — вдруг спросил Атрей. «Ага, ты тоже заметил. Похоже, это окно со стеклом из кристалла Биврюста, настроенное на Ванахейм. Магия Одина мешает Фрейе покинуть Мидгард и вернуться домой. Только так она может посмотреть, что происходит в ее родном мире, но, конечно же, горечь потери от этого становится только сильнее». «Почему Один так поступил с ней?» «Все просто. Он еще тот сукин сын, вот почему. А Фрейя стояла во главе Ванов, смертных врагов асов». «Наверное, она скучает по дому», — предположил Атрей. «Могло быть и хуже. Она могла стать головой, болтающейся у кого-нибудь на поясе», — съязвил Мимир. Когда они выплыли в озеро в кратере, Кратос повернул к причалу, где они и высадились. В сотни шагов от причала они повстречали синего коротышку Брока, который сидел у костра с вертелом, на котором жарился огромный кусок мяса. Гном держал в руках жареную ногу какого-то существа и с аппетитом откусывал от нее большие куски. «Брок! Брок!» — воскликнул Атрей, у которого при виде этого пиршества потекли слюнки. Коротышка продолжал лакомиться мясом, делая вид, что ничего не слышит. «Брок!» «Что?» — сердито отозвался гном. «Дай пожрать спокойно. Я же не ору у тебя над ухом, когда ты у себя в попке ковыряешься». «Оставь его». Буркнул Кратос и повернулся, чтобы идти дальше, хотя в животе у него заурчало, и он подумал, что сын тоже проголодался. Атрей разочарованно двинулся за ним. «Да чтоб! Ладно, вы уже не дали мне спокойно поесть, так что можете составить компанию». В голосе Брока не было и капли радушия. «Мы не голодны», — солгал Кратос. Он никогда не позволял человеческим слабостям взять верх над собой и к тому же не хотел никому быть обязанным. «Славно! Я вам и не предлагаю», — парировал Брок. Нанизав кусок мяса на вертел, он вытер руки о штаны и выдавил из себя подобие улыбки в адрес подошедших поближе путников. «Ладно, ешьте, мясо хорошее». Атрей не стал дожидаться повторного приглашения. Схватил кусок мяса, разорвал его надвое и вцепился в него, стараясь прожевать его побыстрее и проглотить, чтобы продолжить разговор. Он невольно улыбнулся. Мясо и в самом деле оказалось неплохим. Ни олень, ни кабан, но уж точно не барсук. Гном передержал его над огнем, но оно оставалось вполне вкусным. «Я воздержусь, спасибо», — сказал Мимир. «А мы снова видели твоего брата», — выпалил Атрей. «С чем и поздравляю. Что, теперь за это награду дают? Небось, опять дали ему вдосталь поизгаляться над моим топором, а? Ну, показывайте, что он там натворил». Кратос кинул ему левиафан, который Брок ловко поймал, приглядываясь к двойному лезвию и что-то бормоча себе под нос. «Хм, этот засранец не мог бы выправить балансы своей весюльки, какой бы маленькой она ни была», — громко посетовал Брок, чтобы Кратос точно услышал и повернулся к Атрею. «Ты же знаешь, о чем я? А, не бери в голову». Гном с почтением поднес топор к своему импровизированному рабочему месту. «Он там не отощал?» — спросил он чуть погодя, обращаясь к Кратосу. «Мальчик?» «Да какое мне дело до твоего прыща?» «Да нет», — ответил Атрей. «Хорошо», — процедил Брок сквозь зубы и принялся размахивать молотом. «Если делаешь то, о чем я догадываюсь, то лучше это делать хорошим топором». С этими словами он кивком показал на пояс Кратоса. Атрей оторвал еще кусок от жарящейся туши и принес отцу, оставив крупный подгорелый кусок себе. «Когда Синдри уходит с головой в работу, он даже пожрать забывает. А если и вспомнит, пойди заставь его нормальной горячей жратвы состряпать. Похоже, в семье весь аппетит мне достался, как и мозги», — проворчал Брок с кривой ухмылкой. «Похоже, между вами не все так и плохо. Разве нельзя помириться? Вы все же семья», — сказал Атрей. «Вот еще. Будет мне всякий сосунок лекции читать. Я-то не забываю, чем прославился наш род. То, что мы сотворили, то оружие, которое мы создали, прославилось во всех девяти мирах. Не отказываться же от этого. Только потому что...» Брок замолчал на полуслове, словно этот разговор задевал его за живое. Покачав головой, он вернулся к работе. «Вот так-то лучше», — сказал он наконец, протягивая оружие его хозяину. «А где сраная благодарность?» — неожиданно спросил Атрей. Брок кивком указал на вертел с мясом. Атрей поспешил выплюнуть все, что оставалось у него во рту. Лицо его побледнело. «Что с тобой не так? Ну вот, только зря мясо перевел», — упрекнул его Брок. «Что не так со мной? Что с тобой не так?» «А что, все равно молоко она давать перестала». Кратос отложил недоеденный кусок в сторону и пошел прочь. «Она была тебе другом», — пробормотал Атрей и побежал догонять отца. «Ну, тогда она обрадовалась бы, увидев, что я сыт». «Что еще за нежности?» — раздавались вслед ему слова гнома. «Голова, как нам поговорить со змеем?» Не дождавшись объяснений, Кратос повернул голову на поясе лицом вперед и посмотрел на Мимера суровым взглядом, требуя немедленного ответа. «Ах, это! На середине моста есть рог. Отнеси меня туда!» Добравшись до середины моста, они приблизились к платформе, посреди которой на резном дубовом каркасе покоился огромный медный рог. Высунувший вдалеке из воды морду мировой змей наблюдал за ними.